то же время где-то в неизвестности. «Нафиг ты дал ему такой модуль?» – высказывал Гермес Аресу. «А что такое?» – недоуменно спросил Арес. «Да вообще не было его там». «Не было, не было, и вдруг появилось. Как мы будем теперь оплачивать ему его услуги?» Продолжал возмущаться Гермес. «С такой способностью его запросы сильно возрастут». «Да уж, действительно проблема», — согласился Арес. «Там были только иллюзии. Специально такую способность подобрал, чтобы и вроде красивые, и толку мало. В смысле, натворить ее помощью можно мало». «А ты где взял этот камень иллюзий?» — поинтересовался Гермес. «У Хроноса выменил», — ответил тот. «Ты сам-то понял, чего натворил?» Вдруг снова закипел бог игры. «Что не так?» – не понял возмущения Гермеса Арес. «Хронос никогда не обманывал, он выше этого». «Ты забыл, кто у него внучка!» – решил тот напомнить главную причину возможных проблем. «Е-о-о!» – дошло до Ареса. «Интересно, а над кем она таким образом издевается? Над ним или над нами?» «Над всеми», – бросил Гермес. «Ее вообще лучше обходить семимильными кругами». На этот раз с этим разобрались. Теперь надо как-то отмазаться от пропажи землячки. Что там можно замутить с помощью вещи? Только подумал, вдруг рядом со мной появилась она и молча уставилась на меня. «Нифига себе, глюк!» – подумал я и ткнул ее пальцем в живот для проверки реальности. Отлетев к стене от удара, я, потирая звеневшее ухо, спросил себя, «А может, не глюк?» Достав из складки землячку, я понял, что это типа прикол такой. «Оль, зачетная шутка», – высказал я вслух этой приколистке. «Только зачем сразу по уху-то?» «Я не Оля. Меня Настей зовут», – сказала землячка. «А меня Вова. Ну вот и познакомились», – представился я автоматически. «Это кто такая?» – спросила Настя, показывая на свою отнюдь не иллюзорную копию. «Это глюк», – ответил я невнятно. «Тебя замещать в камере будет». «А с какой Олей ты тут разговаривал?» – заинтересовалась вдруг она. «Это... мой бортовой компьютер», – начал я. «Любопытная какая. Не до глупых разговоров пока». «Спрячу-ка я тебя снова, пока разгребаю нерешенные дела. Запоминаю алхимической частью вещи немного воздуха и воды. Теперь создаю иллюзию Насти в ее камере. На стене в ее же камере иллюзию окна портала, куда она смоется, когда туда заглянут надзиратели». «Оригинально работает иллюзия. Представляешь, что тебе надо, и это происходит. А чтобы они захотели туда заглянуть, я стал кубометрами прятать в свою складку воздух из ее камеры, постепенно ускоряя процесс. Наверняка у них есть датчики давления воздуха, все-таки объект, наверное, стратегический. Ускорение утечки воздуха пришлось замедлить, так как самому стало трудно дышать. Не прошло и 5 минут, как загрохотали шаги, и прибежавшие в соседнюю камеру увидели, как Настя пролезает в портал, который закрывается за ней». Ну и, соответственно, прекращается утечка воздуха. Заглянули ко мне, и я затребовал у надзирателей чего-нибудь пожрать для правдоподобности. Не увидев ничего подозрительного, они молча ушли. «Так, идем дальше», – продолжил я разгребаться с навалившимися делами. «Оль, почему я почти ничего не помню из изученных баз?» «Слабо развита связь астральной и ментальной части памяти», – стала объяснять она. «Поэтому обучение и тренировки с помощью астральной реальности малоэффективны. Пока не увеличишь контроль над чувствами выше 20%. «Опять 25. Да почему все на чувства завязано?» – вскипел я и задумался. И ведь знала, что ничего не выйдет, но промолчала. «Почему? А?» «Понятно, я же сам ее попросил способствовать своей прокачке. Вот она и старается, как может». «Потому что чувства дают дополнительную энергию для записи информации в память», – снова спокойно начала объяснять Оле суть проблемы. «И чем больше затратишь энергии на запоминание, а также чем выше ее качество, тем меньше ее потребуется для извлечения из памяти». «И чего я тогда зря время на изучение потратил?» – возмутился я. «У тебя были сформированы основные нейронные цепочки, ментальные связи и мышечная память», – продолжила пояснять Оля и подытожила. «Повторное изучение этих же баз займет меньшее время». «Ну, хоть что-то», – успокоился я и спросил ее в надежде на чудо. «Может... еще что расскажешь на эту тему?» «Беря под контроль свои эмоции, ты можешь заодно приобрести способности, которые не занимают слоты», удивила она меня ответом. Видимо, решила таким образом простимулировать мою заинтересованность в увеличении контроля эмоций. «Здорово! Например?» Принялся я допытываться конкретики. Контролируя злость, ты учишься использовать ярость. Это астральная способность, которая увеличивает твои физические параметры во много раз на определенное время», — сказала она. «Круто! А еще?» — решил я ковать железо, пока горячо. «Контролируя мысли, ты учишься использовать интуицию. Это ментальное чувство. Оно позволяет тебе почувствовать ошибки в будущих действиях», — тут же ответила Оля. «А что такое совесть?» — решил я уточнить один давно интересующий меня вопрос. «Не, знаю, зачем она нужна. А что это такое конкретно?» «Совесть – это кармическое чувство, контролируемый эгоизм». «Ну что ж, четко и лаконично. Офигеть! Ну а контроль страха что дает?» – продолжил я спрашивать, пока есть возможность. «Ты будешь знать направление опасности для своего организма», – ответила она, как всегда по существу. «Радость?» «На определенное время повышает выносливость организма». «Грусть?» «Управление сбросом сбойных участков напряженности в организме на базовые параметры или по параметрам пользователя». «Скука?» «Управление скоростью внутреннего времени». «А вот это не просто круто, а вообще зашибись! Я хочу такую штуку!» – заявил я. «И, как понимаю, это все сохраняется в душе и может быть использовано в следующей жизни?» «Да, именно так», – подтвердила Оля мое предположение и добавила. «Причем моральная и физическая боль, которую ты испытываешь при прокачке контроля, это сигнал о повышенных энергопотерях из-за слабо развитого навыка». «Ну хорошо, с этим почти разобрались. А что такое способности, ну те, которые занимают слоты?» – не унимался я. «Ментальные способности – это доведенные до автоматизма магические программные модули», – выдала она неожиданный ответ. «Так вот, зачем магия нужна», – обрадовался я информация. «Это язык программирования способностей». «Не совсем так», — указала Оля на мою ошибку. «Это язык программирования эфирных и астральных способностей». «А для ментальных чего нужно?» — решил я узнать главный секрет. «Нет доступа», — выдала наконец она ожидаемый стандартный отказ. «Вот и поговорили», — вздохнул я. «Надо бы еще силу воли прокачать, чтобы не лень мне было заниматься всем этим». «Сила воли — это синоним слова «дисциплина», — стала декламировать она уже известную мне информацию. «Да знаю. Прокачивается контролируемым осознанным выполнением определенного действия. Чем действие у тебя хуже изначально получается или меньше хочется заниматься, тем больше прокачивается сила воли. Надо или учиться тому, что плохо получается, или бросать вредные привычки. Это у Карлоса Кастанеды называется «неделанье». Даже обычное мытье посуды, если тебе лень этим заниматься, прокачает твою дисциплину». Выдал я Оле свой вариант определения дисциплины. «Эффективнее будет совмещать развитие интеллектуальных, творческих и трудовых навыков. Например, сочинение книги, пока производишь уборку. Петь для тебя малоэффективно, у тебя уже развит этот навык. Параллельно с трудом можно и избавляться от вредных привычек, но это требует постоянной осознательной деятельности», — уточнила она. «А как же спорт?» — задал я провокационный вопрос. «Спортивные навыки являются вспомогательными для трудовых. Смысл заниматься спортом есть тогда, когда нет возможности трудиться. Ставить целью жизни спорт малоэффективно как для себя, так и для окружающих», — последовал от нее неожиданный ответ. «Хочешь сказать, спорт бесполезен?» — удивился я. «Для прокачки дисциплины он слабо подходит. Его лучше применять для разгрузки нервной системы», — пояснила Оля свою мысль. «Это как?» — не понял я. «Спортивные игры очень эффективно сбрасывают нервное напряжение», — сказала Искин. «Понятно. А еще лучше вообще не напрягаться. Позанимаюсь-ка я еще с обновленными способностями», — решил я закруглиться с беседой. «Что там следующее?» «Попробуем броник. Прикольно. Если внешний вид заранее не представлять, то орехалк тонким слоем покрывает мое тело. Причем я его почти не ощущаю и не вижу с его помощью. Что радует». Достал из складки еще немного орехалка в виде металлического куска. Я им полностью ощущаю даже окружающее тепло. Потренировался немного по совету Халка отвлекаться от живого металла. Минут через 20 добился того, что это стало очень слабо ощущаемое мной железяка. Затем сформировал из нее пластину с надписью «Никита, сожми эту табличку, если захочешь позвать меня, Вова», и собрался засунуть ее в сумку путешественника. Надо попробовать с помощью ее связь наладить. «Надолго оставлять части орехалка далеко от себя не советую. Потеряешь с ними связь», — раздался голос Халка в моей голове. «А надолго это насколько?» — сразу начал допытываться я подробностей. «На год максимум», — ответил тот. «А если через полгода обновлять на другую часть орехалка?» – стал я моделировать процесс. «Так можно!» – согласился он. «А если потеряю часть, то что с ней случится?» – заинтересовался я этим процессом. «Через год она станет самостоятельной!» – сказал Халк, и я почувствовал, что он засмущался. «Так вы размножаетесь делением!» – это неожиданное открытие меня развеселило. «На самом деле это очень больно, но в твоем случае это может быть не так. Ты сам стал частью орехалка, причем биологической», — пояснил он. «Так я смогу таким образом тебя отпустить», — пришла мне вдруг в голову одна мысль. «Я тебе уже надоел?» — удивился он, и я почувствовал его испуг. «Нет, я просто подумал, что тебе скучно и непривычно», — объяснил я. «Непривычно, да, но ни в коем случае не скучно», — возразил Халк. «Мне здесь у тебя нравится». «Ну и хорошо». «Живи тут сколько хочешь», – успокоил я его и попробовал отвлечь. «А орехалк в виде бронника только сам себя может из складки вынимать». «А что ты хотел?» – спросил Халк и перевел стрелки. «Оля, наверное, знает больше о способностях». «Да вот думаю попробовать телепортацию с его помощью и складки наладить. Получится?» – задумался я о расширении своих способностей. «Оль, поможешь, если я не смогу из своей складки выбраться?» «И как, если я сама там в стазисе буду?» – выдала она в ответ очевидное. «Неужели никак не получится?» – схитрил я. «Если части орехалка будут иск-инами, у которых будет команда тебя извлечь, то все получится», – решила она мою проблему. «Да и на орехалка стазис не действует». «Точно?» – засомневался я. «Не хотелось бы там застрять навечно, но и телепортация – штука нужная». «Точно. Если сомневаешься, попробуй сначала на предметах», – посоветовала Оля. «Это мысль», – согласился я. Достал из складки два куска орехалка с искинами эго. Сформировал из них сначала круглые пластины сантиметров 20 в диаметре и сантиметр толщиной. Положил их на пол на расстоянии метра друг от друга. На один из них положил фляжку и попробовал сначала голосовое, затем мысленное управление телепортацией с помощью мигания. Складкой. «Вроде все работает нормально. Но как это сработает со мной?» Не успел это подумать, как оказался на той пустой пластине, на которую смотрел. Волна испуга пробежала по всему телу сверху вниз, на время парализовав меня. Как давно я не испытывал это чувство, а все потому, что часто режим отморозка включаю, забывать уже начал, каково это чувствовать. Но как бы то ни было, испытание прошло успешно. «Оль, опять твои шуточки?» – спросил я, предположив, кто тут поработал. «Ты долго не осмеливался, и я решила тебе помочь», – ответила она. «Благодарю, конечно, но я так с тобой скоро посидею», – высказал я ей. «У тебя и волос еще нет», – засмеялась она. «Ох, и намаюсь я с такой приколисткой». Я попробовал еще несколько раз переместиться, причем как между пластинами, так и рядом с ними. Ну, с любого места до пластины я еще могу понять, сама складка-то во мне. Но как я мог телепортироваться рядом с пластиной? Оля объяснила это тем, что складка теперь может работать с магическим щупом, что позволяет ей дистанционно брать и выкладывать объекты. Круто! Добавив табличку для Никиты Иск-Ин Эго с командой «Связаться со мной при нажатии пластины», я положил ее в сумку путешественника. С броником более-менее разобрался, но, убрав пластины в складку, оставил маленький незаметный кусочек орехалка с Иск-Ином, приклеенным к стене. Так, на всякий случай.